Глава пятая. Дэриан некоторое время смотрел на безрадостный пейзаж за окном, несколько раз прошелся по комнате и понял, что слабость и усталость все еще сковывают его тело. Самым разумным выходом было последовать совету хоть и темного, но не злого, как оказалось, мага, и отдохнуть, чтобы набраться сил. К тому же очень хотелось вновь увидеть во сне Исильду. Эти воспоминания согревали душу. Его взгляд упал на пустую кровать, где совсем недавно металась в горячке кристаллин, но, вопреки ожиданиям, его не охватила жажда мести или даже злость, лишь сожаление. Кто знает, какими ухищрениями девчушку заставили пойти на такое. Кто знает, выживет ли она, соприкоснувшись с магией меча. Никому, даже злейшему врагу, он не пожелал бы таких мук, через которые прошел сам. Никому, кроме Хаула. Но Хаул — маг, ледяной маг. Сможет ли навредить ему волшебный меч, чьим хозяином он сам некогда был? В этом нельзя быть уверенным, но идти на приступ ледяной крепости с обычными клинками равно самоубийству. Дэрион отчетливо помнил, как арантовская сталь треснула и разбилась под ударом ледяного клинка. Но эльф прав. Сейчас ему стоит вернуться в империю. Что там говорил Эльдоган? Встреча с прошлым станет ключом к прозрению, что он имел в виду. Этот эльф явно многое не договаривает, что-то скрывает. Узнать бы что. Но из полоумного колдуна нужных сведений не вытянешь, лишь наткнешься на очередную загадку, от которой только запутаешься больше. Проклятые маги, всех бы их в яму! Так, погруженный в мрачные мысли, он собрал свои нехитрые пожитки, чувствуя себя еще больше подавленным и обессиленным, но медлить больше нельзя. За окном все так же властвовала темнота. Лишь на самом краю небосклона робко проступали первые лучики зари. Накинув плащ, Дэрион вышел из комнаты и спустился в главный холл, туда, где еще вчера вел беседу с Эльдоганом. Как и ожидалось, эльфа здесь не было. Зато на одном из кресел лежала сумка с провиантом, подбитый мехом плащ и легкий меч, выкованный из обычной стали. Маг не обманул и снабдил всем необходимым, чтобы добраться до столицы Снежной империи. Принимать подачки от мага не очень-то хотелось, но, поразмыслив немного, воин решил засунуть свою гордость куда подальше. Кто знает, что ждет его в пути. Скинув с себя старый плащ, он облачился в подарок эльфа, затем сунул меч в ножны, закинул на плечо сумку и только тут увидел лежащий рядом с ней увесистый кошель, до отказа набитый серебром. Недолго колеблясь, Дэрион сунул его за пазуху и вышел во двор. Кажется, Эльдоган говорил что-то еще и о коне. Темнота еще не рассеялась, но небо постепенно светлело. Пропали обе луны и звезды. Скоро полностью рассветет. Дэрион быстро вышел к высоким воротам, стремясь поскорее покинуть крепость и ее хозяина. Возле ворот действительно был привязан конь. Не боевой, конечно, и не слишком-то молодой, но радовало уже то, что не придется тащиться много миль пешком. Отвязав коня, воин прыгнул в седло и зачем-то бросил прощальный взгляд на центральную башню. В самом верхнем окне горел тусклый свет, и в нем отчетливо проступал силуэт чародея. Дэрион тронул поводья, и конь направился к вратам. Подъезжая, воин уже собирался спешиться, чтобы открыть ворота, но тяжелые створки медленно отворились сами, неохотно выпуская за свои владения странного гостя. «Магия Эльдогана», — решил воин, и снова оглянулся, но свет в верхнем окне уже погас. И вся крепость словно погрузилась в крепкий сон.